Вера Никитична, моложавая и подтянутая, с гладким и все еще очень красивым лицом, спокойно пожала плечами. — Сережа, ты посмотри на меня. Ты знаешь, сколько мне лет? — Ну, 55, и что? — Ты врач. Ты должен представлять себе, насколько сильной и здоровой может быть женщина в этом возрасте. — Ну, представил? Представить-то он представил, вспомнив мгновенно и цикл терапии, и цикл хирургии, и особенно гинекологии. А вот к чему теща клонит, сообразить не мог. — Ну вот и подумай. Твоя мама примерно моя ровесница. Она полдня моталась по городу, с рынка на рынок, из магазина в магазин, чтобы найти продукты получше, посвежее, повкуснее, и все, что покупала, тащила с собой. И сумки становились все тяжелее и тяжелее, а потом она ехала сюда, к нам, к черту на куличке. Она устала. Она истратила кучу денег, она провела за этим занятием целый день, вместо того, чтобы спокойно сидеть в кресле и читать книжку или делать что-нибудь более приятное. Неужели у тебя хватило бы сердца не принять ее подарки, отказаться от них и выставить немолодую женщину за дверь? И не просто какую-то постороннюю женщину, а твою маму, которая тебя любит и от всей души хочет тебе помочь. Ох, права была теща, ох, права, но не признавать же это! А слова жены о том, что она недоедает и из-за этого страдает ребенок, привели его в бешенство. Разве он не делает все, что может? Разве он не колотится, как рыба об лёд, чтобы содержать семью? Разве он тратит на себя хоть одну лишнюю копейку? Чем он заслужил упреки в том, что жена и ребенок голодают? Даже если это и так, можно было найти какую-то более деликатную форму, чтобы объяснить ему это. Звонить матери с общего телефона, стоящего в коридоре, Сергей не стал, не хотел, чтобы все соседи его слышали. Схватив куртку и сунув ноги в разношенные зимние ботинки, он выскочил из квартиры и стремглав помчался по лестнице, не дожидаясь лифта. Телефон-автомат находился на соседней улице, слава богу, он был не только свободен, но и исправен. — Мама! Мама! Я сколько раз повторял! Мне ничего не нужно! — разъяренно начал он, едва Юлия Анисимовна ответила на звонок. — Зачем ты привезла все эти продукты? Я в состоянии сам содержать и прокормить свою семью! Он говорил горячо и долго, распаляясь от собственных слов и захлебываясь злостью. Мать слушала, не перебивая. Она вообще отличалась отменной выдержкой, если считала нужным ее использовать. — Сережа, — сказала она, когда тот выдохся и замолчал, — ты сам себя слышишь? Ты помнишь, с чего ты начал свою пламенную речь? Со слов «мне ничего не нужно». Так? — Так, — подтвердил он, — именно так я и сказал. И что? Мне действительно ничего от вас с отцом не нужно, я сам... — Вот именно, — перебила его мать, — тебе не нужно. Ты сам. А твоя жена? А твой ребенок? Ты уверен, что им ничего не нужно? Ты уверен, что они сами могут справиться со всеми трудностями? Ох, сынок, сынок, когда же ты повзрослеешь? Ты, как маленький ребенок, до сих пор считаешь, что весь мир вращается только вокруг твоей особы. И если лично тебе ничего не нужно, то тем, кто рядом с тобой, не нужно тем более. Ты же без пяти минут врач. Как же ты не понимаешь, что Лена — кормящая мать, ей нужно хорошо питаться, потому что здоровье твоей дочери закладывается именно сейчас и на всю оставшуюся жизнь. Почему из-за твоего самолюбия и твоего упрямства должны страдать твои близкие? Я тебе обещала, что не буду плохо говорить о Лене. Я обещала, что буду с уважением относиться к твоему выбору, хотя он мне и не нравится. Но почему за этот твой выбор должны расплачиваться другие? «Выбор? Кто за что расплачивается?» Он снова начал заводиться. «Ты хочешь сказать, что Лена сейчас расплачивается за то, что я на ней женился, а не бросил беременную? И Дашка расплачивается за то, что я не настоял на аборте, а позволил ей родиться? Ты это хочешь сказать?» Юлия Анисимовна вздохнула в трубку. «Я хочу сказать, что не предохраняться и не пользоваться противозачаточными средствами это был твой выбор. Ты же не подросток, чтобы не знать элементарных вещей. И Лена далеко не первая твоя женщина. Ты выбрал то, что называется опасным сексом, не думая о том, Чем это может кончиться? А кончилось именно этим. Ты живешь в чудовищных условиях. В маленькой комнатушке с женой, дочерью и тещей. Ты учишься и колотишься на двух работах. Ты не спишь, ты не доедаешь, ты переносишь болезни на ногах. Ты отвратительно выглядишь и вот-вот свалишься. Я уж не говорю о том, что твоя жена не питается должным образом, и тем самым вы рискуете здоровьем ребенка. И я не говорю о том, что пеленки и прочие вещи, которые ты в состоянии на свои доходы купить для малышки, очень низкого качества, изготовлены неизвестно где и неизвестно по каким технологиям, без соблюдения правил санитарии и гигиены, с добавлением бог знает каких вредных примесей, и при всем этом ты отказываешься от нашей с папой помощи. Тебе не кажется, что это не совсем разумно? Мне кажется, что я достаточно ясно дал тебе понять. Я все в своей жизни буду делать сам, только сам, — холодно ответил Сергей. И будь добра, не лезь в мою жизнь. «Сынок, почему ты такой упрямый? Почему ты не хочешь признать, что я права? Ведь однажды я уже оказалась права, и отрицать этого ты не можешь». «Права? В чем, интересно?» «В том, что Ольга — это та женщина, которая тебе нужна, а вовсе не твоя Лена. Ты влюбился в Оленьку с первого взгляда, ты встречался с ней, пока была беременна твоя жена. Ты продолжаешь встречаться с ней, и теперь, когда у тебя родился ребенок, я не удивлюсь, если узнаю, что ты в день собственной свадьбы с утра сбегал на свидание к Оленьке. Я знала, что вы с ней пара, я знала, что вы должны быть вместе, и что именно она, а вовсе не твоя Лена, может сделать твою жизнь по-настоящему наполненной и счастливой. Но ты меня не послушался, ты не захотел познакомиться с Оленькой тогда, когда еще не было проблем. Лена не была беременна, и можно было все изменить. Ты был уверен, что я ни при каких условиях не могу оказаться правой. Ну, разумеется, на этом свете есть только один человек, который всегда и безусловно прав. Это ты, Сереженька. Так, может быть, ты хотя бы сейчас прислушаешься ко мне? Он молчал. Сердце билось где-то в горле, значит, мать знает про них с Ольгой. Ну, конечно, родители Ольги давно в курсе, это и понятно, ведь они начали встречаться, когда у нее еще не было своей квартиры, и, разумеется, пару раз прокололись и попались. И, в общем-то, нетрудно было сообразить, что если знают Ольгины родители, то через 5 минут об этом будет знать и Юлия Анисимовна. Но мать почему-то молчала все это время, тему личной жизни сына никогда не поднимала, и Сергей как-то постепенно уверовал в то, что, коль об этом не говорится, то этого вроде как и нет. Мать не считает нужным что-то выяснять, значит, так будет всегда и в дальнейшем, и неприятных разговоров удастся избежать. Оказалось, что не удастся. Он не чувствовал себя виноватым в том, что изменяет жене. Он дико до спазмов не желал признавать правоту Юлии Анисимовны. «Ты молчишь». Сергей услышал, как мать усмехнулась. «Значит, я действительно права. И возразить тебе нечего. Хорошо? Теперь послушай меня еще немного. Ты имеешь право жить так, как ты считаешь нужным. Но и у меня такое право есть. И ты не можешь у меня его отнимать. У меня есть право быть бабушкой и заботиться о своей родной внучке. По-хорошему мне тебя убедить не удается. Тогда будем договариваться». «А в чем разница?» — надменно спросил Сергей. — «Я хотела, чтобы ты просто уступил мне, немолодой женщине, твоей матери. Уступил мне право хоть что-то делать для твоей дочери. Ты на уступки не идешь. Ладно, приму это как данность. Будем вести себя как на рынке, то есть договариваться. Ты мне, я тебе. Я обещаю тебе никогда больше, пока я жива, ни единым словом не затрагивать тему твоего выбора, чего бы он ни касался, твоей семейной и личной жизни. Никогда я тебя ни в чем не упрекну, никогда не задам ни одного неудобного вопроса и уж тем более не стану тебе выговаривать. Хочешь? Он снова не ответил, молча ожидая продолжения. Мать человек слова, это Серега Саблин знал с раннего детства. Ни разу не было, чтобы Юлия Анисимовна что-то пообещала и не сделала. Даже то, что она сгоряча произнесла во время того памятного разговора, когда сын сообщил ей о намерении жениться на Лене, она выполнила от и до. Ни одного злого, недоброжелательного или презрительного слова о своей жене он больше не услышал. Хотя Юлия Анисимовна Лену так и не полюбила, она никогда не говорила о ней плохо, как и пообещала ему. И перспектива избежать в дальнейшем разговоров, подобных сегодняшнему, казалась очень и очень привлекательный. Но что мать попросит взамен? Взамен. Я прошу тебя не мешать мне быть бабушкой для своей внучки, заботиться о ней и помогать и ей, и ее матери. Заметь, я не говорю помогать твоей жене. Своей жене ты должен помогать сам, я к ней не имею никакого отношения. Но к матери своей внучки я отношение имею. И с этим ты спорить не можешь. Ты врач, сынок. Ты не можешь не знать, сколько опасностей подстерегает маленького ребенка, особенно на первом году жизни. Я обеспечу Дашеньке самую лучшую медицинскую помощь. И не только в экстренных случаях, которых, я надеюсь, не будет, но и постоянную. Ее будут вести самые знающие и опытные специалисты. Неужели ты настолько глуп и непрофессионален, как медик, что не понимаешь всю важность этого аспекта? Возражать матери внезапно расхотелось. Почему-то то обстоятельство, что она знает про его отношения с Ольгой, совершенно выбило Серегу из колеи. Кроме того, Юлия Анисимовна была мудрой женщиной, она прекрасно знала своего сына, поэтому смогла настоять на своем, а ему дала возможность согласиться, не потеряв лица и не ущемляя больного самолюбия. Домой Сергей вернулся подавленным. Он ощущал себя загнанным в угол и вынужденным принять навязанное ему решение, чего он в принципе не терпел. За время его отсутствия все продукты были убраны. Вера Никитична гладила пеленки, расстелив на обеденном столе старое вытертое байковое одеяло. А Лена, сидя на диване, кормила малышку. За весь вечер он не произнес ни слова, молча сидел на стуле у окна, уткнувшись в книгу по патоморфологии отравлений. Стол был занят, на диване сидела Лена с ребенком на руках. А где еще ему пристроиться? Не на тещиной же раскладушке, которая весь день стоит сложенная, потому что если ее разложить, то пройти по комнате будет